с видом на нескучный. «Мам!» — сорвалась Вера. «Ты меня совсем не слышишь?» «Я-то тебя слышу, доча, а вот ты меня нет!» Вера с безнадежным отчаянием посмотрела на мать. «Бесполезно. Мать упряма, как осел. Уж если что-то вобьет в голову, не отступится. Такой характер. Вера, кстати, в нее. Ну что делать? Как донести до нее, что то, чего она требует, ну ладно, просит, невозможно. Хотя нет, все-таки требует. Тактика у Галюши такая. Все начинается с намеков, грустных вздохов и жалобного поскрипывания. Не срабатывает, начинается вторая стадия. Вера называет ее брать на измождение. Доковырять, доныть и, наконец, довести до нервного срыва. До состояния «да черт с тобой, лишь бы отстала». Правды ради, такое бывало всего несколько раз. И речь шла о том, что для Галины Ивановны было серьезным и жизненно важным. Мать и дочь обожали друг друга и были одни на всем белом свете. Но мнения их почти никогда не совпадали. Вера вредничала и противостояла, вернее, пыталась противостоять. Но, как правило, побеждала мама, Галина Ивановна. И почти всегда мама оказывалась права. Предмет нынешнего спора и противостояния, по мнению Веры, был пустяковым. А вот по мнению мамы, куда как серьезным. «Вни к ночи будь помянутым родном городе». «Ха-ха, городе!» Помоешьном городишке, который Вера ненавидела всем сердцем и всю жизнь старалась забыть. Как и их жизнь в этом чертовом Мухосранске. У них, точнее у мамы, оставалась квартира, полученная от комбината. Эту квартиру мама ждала лет 20. Слово «квартира» произносилось с придыханием, негромко, словно говорилось о чем-то сакральном. «Мы на очереди, нам выделили». «Нам выдали, мы получили». Маленькая Вера отлично помнила и слово «смотровой». Смысл его она не понимала, но чувствовала, что это что-то важное, бесценное, самое дорогое. 30 лет пахоты на комбинате. Утерянное здоровье, больные сердце и ноги, астма, заработанная на производстве, тяготы жизни в щелястом бараке, не меньшие тяготы, выделенные спустя 9 лет ударной работы комнатушки в перенаселенной коммуналке. И слезы, слезы, слезы. Много лет слезы горя, а потом радости. Как же, дождалась, заслужила. Как мама радовалась квартирке, как плакала от счастья. Дочь, свое жилье, собственное, отдельное. Отдельное, да. И собственное, хотя поначалу не собственное, служебное, выданное от предприятия. Это потом, в перестройку, Горбачев разрешил приватизацию. Понятно, что из этого дерьма их никто не выселил бы и без приватизации. Но когда мама получила гербовую о собственности, тогда началось. Лучше не вспоминать. Она целовала эту бумажку, гладила, любовалась. Это ж как надо было воспитать этих людей, что вбить в их несчастные головы, как убедить, что все это нечестно заслуженное и 100 лет как отработанное, а подарок, бесценный подарок, незаслуженный приз. А как мама гордилась. Квартиру-то выдали ей, ударнице коммунистического труда, бригадиру 8-й бригады, члену профсоюза. Когда Вера перевозила маму в Москву, та рыдала, как на поминках, прощалась с квартирой. Вера пыталась Галюшу уговорить продать эту квартиренку тогда же. Ну зачем оплачивать коммуналку? Зачем думать о том, что точно не пригодится? Было же очевидно, что мама, а уж тем более Вера, туда не вернутся. Ну как же сейчас? Продавать квартиру мама решительно отказалась. Еще чего. Не ты заработала, не тебе решать. Ишь, важная стала, решительная. Бизнесменша, поди ж ты. Верка, сиди и помалкивай. Ты у себя на работе начальница, а надо мной нет. Пусть хоть и маленькое, плохонькое, а мое. А вдруг чего? Ну вдруг, а? Вдруг что случится? Это у вас, молодых, память короткая. Какое вдруг, говоришь? Да любое. Не верю я никому. Жизнь научила. Да мало ли. И все, разговоры закрыты. Вера тогда посмеялась. Да бога ради, мне-то что? Но неужели мама не понимает, что в этот, будь он неладен родной город, они не вернутся? Никогда, ни при каких обстоятельствах. Подыхать будут, а не вернутся. Да и зачем подыхать? У них все прекрасно. А будет еще круче. Вера знает. Вера уверена в себе. Дела идут у нее отлично. И никакого вдруг и мало ли что в их жизни больше не будет. Хорош. Хватит с них и вдруг, и мало ли. Свое дерьмо и горести они съели и выпили до самого донышка. И она, и мама. В общем, спорить не стала. Хочешь, чтобы квартира осталась? Пожалуйста. Да и кому нужны эти деньги? Смешно. Сколько может стоить двухкомнатная квартирка в городе Энске? За 300 верст от столицы, с давно закрытым комвольным комбинатом. Единственным, между прочим, местом, где можно было работать и хоть как-то зарабатывать. Крошечная двушка с советскими выцветшими обоями в желтый цветочек, с урчащим с коричневой ржавой дорожкой унитазом, треснутой раковиной, стертым линолеумом, разбухшими деревянными оконными рамами и старой самодельной кухонной мебелью, когда-то сколоченной папашей. О, Господи, какая немыслимая тоска! Вера поежилась и передернула плечами. Бррр. Все, забыли. А зря, даст Галюша забыть. И если честно, Веру достали ежедневные разговоры про продажу. Не прошло и 100 лет, и Галюша созрела. А раз созрела, вынь да положь, езжай и продавай. Тем более, что ты, Вера, владелица. Владелица. Смешная ты, мамуль. Я, мам, владелица, ага. Владелица заводов, газет, пароходов и еще собственности в Энске. Только мне хватает и без газет и заводов. Ты знаешь, мам, я не алчная. И хлопот у меня дофига, и проблем. Справиться бы. И никакой я, мамуль, не олигарх, как ты любишь подколоть. И не бизнесменша, а бизнесвумен. Это я тебе объясняла. Но ты же упрямая, мам, заладила олигархша и бизнесменша. А я и спорить перестала. Назови хоть горшком, только в печь не ставь. Хватит с нас, мама, печей. Я, мамуль, просто успешная и не бедная женщина. Вот как-то так. Я тебя разочаровала. Ты хочешь дочь олигарха? Но нет, увы, до олигарха я не дотягиваю. И очень этому рада. Нам же хватает, правда, мамуль? На все нам с тобой хватает. Да разве даже в самых сладких, в самых приторных и невозможных снах могли мы мечтать, что все у нас будет? Не, мамуль, не могли. Фантазии бы не хватило. Ты меня редко хвалишь. Ну и ладно, я все про себя знаю и сама себя хвалю. Молодец, говорю, Верка, умница. Во, развернулась. Подшибает от гордости. Ай да Верка Кошелева, дочка Гальки Кошелевой, бригадирши с Комвольного. Верка с разбитыми коленками, с пегой косицей, растрепанная, конопатая, курносая. В блеклом, да что там, страшном сарафане, перешитом из бабкиного халата. Верка в сношенных коричневых сандалиях, страшных, как бабкина, по ее же словам, жизнь. Верка Кошелева, мечтающая о трех эклерах, когда на один не всегда хватало. Копила. А балластической бабкина интерпретация водолазки, бьющей острыми искрами, когда тянешь ее через голову. Верка, мечтающая увидеть Ленинград. В Москве была с классом, правда, коротко и бестолково. Так почти ничего и не увидели. Сходили в мавзолей с желтой мумией, ребята ржали, а училка Клавдия Степановна по прозвищу «Конь», потому что топала по коридорам железными набойками, как настоящий коняка, плакала и сморкалась в платочек. Еще посмотрели Красную площадь, Лобное место, пряничный игрушечный собор Василия Блаженного с разноцветными главками. В ГУМе поели мороженого. Вкусно. Хотелось второго, но их увели. Калининский проспект посмотрели. Здание СЭФ. Да, красиво. Правда, в планетарии были. Вот где красота. Верка закинула голову и еле сдержалась, чтобы не пустить от восторга слезу. Планеты, луна, звездное небо. Ничего красивее она не видела. В горле чесалась, но заплакать себе не позволила. Она же не Клавка-конь. Вот еще хлюпать носом. Вера гордая и сильная, по крайней мере, так думают одноклассники. Кошелева защищает слабых и за всех вступается. Она борец за справедливость, и ей доверяют. А она будет хлюпать носом? Нет, никогда. Москву вроде видела и не видела. Так, обзорно. А театры, Третьяковскую галерею? И зачем их повели в мавзолей? Зачем потеряли кучу времени в этой гробнице? Будь ее воля, ни в жизнь бы туда не пошла. Покойников она навидалась. А про Ленинград и говорить нечего. Там вообще сказка. Вера и фильмы смотрела, и фотографии видела. Северная Венеция. Вот есть же на свете везучие люди. Москвичи. Ленинградцы, те, кто там родился. А Вера родилась в вонючем Энске. Но даже тогда на экскурсии пятиклассница Вера Кошелева точно знала, из Энска она уедет. Окончит школу и тю-тю, поминай, как звали. Только бы поскорее. И даже мама ее не остановит. Только бы время летело побыстрее. Вот проснуться бы утром и все. Школа окончена, выпускные сданы, форма на антресолях, билет в кармане, прощай, Энск. А ты, мамуль, не реви, мы скоро увидимся. Не, мам, не здесь, и не надейся. В Москве, мам, в Москве. Мы, мам, будем столичные жители, это я тебе обещаю. И ты меня знаешь, только немножечко обожди, ладно, мамуль? Немножечко, ох, Верка, какая же ты смешная. Смешная и глупая. Немножечко. Как обычно бывает, жизнь внесла свои коррективы. «Мам», — проговорила Вера жалобным голосом, — «скажи честно, ты от меня не отстанешь?» Галина Ивановна ответила честно. «Не отстану, дочка, и не надейся». «Понятно. Значит, надо начинать действовать. Сколько могла, тянула. Ну, а теперь все, край. Больше этого Вере не вынести. И так делай проблем столько, что порой хочется выть. Но у мамы своя правда, и упрямство, и настырность, и настойчивость. И все через край, в полном объеме, не отстанет. С одной стороны, проблема пустяковая, не о чем говорить, особенно в сравнении с остальными. Вот только времени совсем нет. Значит, поедет не Вера, а ее помощница и верный друг, которой она полностью доверяла. Ее Танюха. Татьяна была человеком надежным, проверенным временем, а главное — деньгами. Партнером она не была. Съев пуд соли от предложенного Верой партнерства, отказалась навеки. Она числилась коммерческим директором на постоянной зарплате. Но зарплата была такой, что еще 100 раз предложи ей долю в бизнесе, наверняка бы отказалась. Зачем ей бессонные ночи, нервные срывы и прочее? Но пусть Татьяна не имела доли в бизнесе, переживала она едва ли не меньше хозяйки. Во-первых, таким верная Таня была человеком, а во-вторых, они с Верой дружили. К тому же Татьяна, как и Вера, была одинока. Ни мужа, ни детей. Так сложилось, и Татьяна считала, что, встретив Веру, вытянула самую счастливую карту. Все у нее было. И хорошая квартира, и прекрасная машина, и тряпки из приличных магазинов, и путешествия. Что еще надо одинокой женщине 48 лет? И любовники у Татьяны случались. Вот только от серьезных романов она, как и Вера, бежала. Так нахлебалась, что вспоминать неохота. Привязанности и обязательств Татьяна боялась. И здесь они с Верой совпали. Татьяна занималась в компании, по сути, всем. И бухгалтерией, и принятием на работу, и увольнениями. И разрешением конфликтных ситуаций в коллективе. И поощрениями в виде коротких поездок всей хиврой, как говорила Вера, и подарками к праздникам. И сопли вытирала брошенным девицам, и одалживала деньги. Веру боялись, а Татьяну нет. Хоть и делала строгое лицо, но все знали, Танечка — человек. Вера напоминала себе, что есть тончайшая грань между дружбой и службой. Общаться — да, а вот дружить взахлеб, доверяя друг другу сердечные тайны, не стоит. Держалась несколько лет, а потом прорвала, так получилось. Выпила и рассказала. А наутро испугалась, что наделала. Теперь все псу под хвост. Сядет тихая Таня на шею. Неделю прятала от Татьяны глаза. А потом та пришла к ней и тихо сказала. «Вер, жалеешь?» «О чем?» — глухо спросила Вера, делая вид, что не поняла. «О чем, Тань, жалею?» «Не думай об этом, Веруша», — продолжила Татьяна. «Не переживай. Я столько всего повидала. Жизнь научила ценить, что имею, а это главное. Ты мне, Вер, как сестра. Но работа есть работа. Отодвинешь меня, не обижусь. Пойму. Ты столько лет все это строила, столько вложила. Нет, Веруша, подвоха не жди. Все останется, как было. Ты хозяйка, я наемный работник. Не справлюсь, уволишь. Все останется по-прежнему. Вер, ты меня поняла?» «Не очень понимаю, о чем ты», — кашлянув от волнения, ответила Вера. «Иди, Тань, дел навалом, и не забудь про завтрашние переговоры». Было неловко. Ах, как было неловко! Вот что ей дуре вошло в голову? Что Таня будет ее шантажировать? Что попросит поднять зарплату? Что расскажет сотрудникам то, чем с ней поделилась Вера? Чушь, ерунда! Стыдно плохо думать о людях, стыдно, Вера Павловна. А уж тем более про Танюшку. В общем, все оставалось как прежде. Вместе ходили в театры, ездили по миру, шлялись по магазинам, и лучшей спутницы, чем Татьяна, было не найти. Уж какой Вера была одиночкой, уж как уставала от людей, уж как сторонилась привязанностей, а от Татьяны не уставала никогда. Та была сдержана, ненавязчива и неболтлива. Впечатление держала при себе. Спросит — ответит, не спросит — промолчит. Но самое главное — Татьяна была кристально честна. Вера не любила вспоминать, какие проверки прошла Татьяна. Противно. Противно, а необходимо. Как доверять незнакомому человеку? В общем, идеальная спутница и идеальный работник. Вера ценила, что Татьяна не зарывалась. Никогда не просила надбавок к зарплате, даже когда Вера платила копейки. Утром решила окончательно. В Энск поедет Танюшка. Ей, Вере, это не под силу. «Тань!» — позвонила Вера. «Можешь зайти?» Татьяна появилась через минуту. «Сядь!» — устало кивнула Вера. «Чаю выпьем? Тоже не хочешь?» «Ну да, и я отекаю. Ох, ничего удивительного, сколько мы за день выхлёстываем кофе и чая. Слушай, Тань...» Вера запнулась. «Дело дурацкое, плёвое. А без тебя не справлюсь. Галюша достала». С серьезным лицом Татьяна кивнула. «Проси, чего душеньке угодно. Если бы душеньке», — усмехнулась Вера. «Так нет, не ей, другой душеньке, нашей драгоценной Галине Ивановне. В общем, Тань, собственница сказочных хором Вера Павловна Кошелева дает генеральную доверенность Татьяне Владимировне Николаенко, с коей госпожа Николаенко отправляется в город Энск и занимается, дай бог, пару не больше недель продажей апартаментов. За ценой, понятное дело, не стоим. Демпингуем и сбрасываем ее за минимум. За сколько возьмут? Только бы побыстрее». «Вер», — жалобно проговорила Татьяна, — «ты забыла? Я ж в понедельник в больницу. Прости». «Это ты, Тань, прости», — расстроилась Вера. «Господи, ну как я могла забыть? Как? Даже в ежедневник не записала, была уверена, что не забуду». «Ну да, в этот понедельник». «Ой, Тань, мне так стыдно». Татьяна принялась ее успокаивать. «Брось, Вер, а то я не понимаю. Последние две недели были такими, что ничего в голове не удержишь. А если через месяц? Ну или недели через три. Врачи говорят, что раньше не оклемаюсь». «Нет, Анюшка, не пойдет. Через какой месяц? Через какие три недели? Ты что, разве тебе будет под силу?» «Нет, дорогая, ты точно нет». Но Галюня взяла за горло, а ты ее знаешь. В общем, надо вопрос закрывать, не отвяжется. И слушать ничего не желает. Езжай и продавай. Тань, я бы эти 15 тысяч долларов ей просто отдала без всякой продажи. Но Галя держит руку на пульсе, созванивается с бывшими соседками. Не скроешь и не соврешь. И знаешь, что она так активизировалась? Бывшая соседка ей сказала, будут отбирать квартиры, в которых никто не живет. Ну как тебя? И главное, не переубедить, ни в какую не переубедить. Соседка — главный эксперт по недвижимости и главный законник. «Отберут у тебя, Галька, квартиру, как есть отберут. Ну тебе-то что? Ты у нас теперь богачка, у тебя дочь-олигарх». Вера с Татьяной рассмеялись. «Я говорю, мам, а с чего?» — продолжила, отсмеявшись, Вера. «Покажи мне закон, где это написано». «Вот никаких аргументов, а жить не дает. Вдруг, говорит, отнимут. Увидят, что мы не живем, и тю-тю. Или кавказцы заселятся, а потом их не выгонишь. Или того хуже цыгане. Табор заедет, и все, прощай, квартира». «Но ты, Тань, поняла?» И соседки звонят и добавляют: «Пенсионерке делать-то нечего. Вот и верещат: ой, Галька, уведут твою жилплощадь». «Ладно, Танюш», — обреченно сказала Вера. «Видимо, это судьба. Судьба меня тянет туда, в этот Энск. Никак не дает его забыть. Что делать, сгоняю? Только не на машине. Дороги сейчас адовые, 50 километров отъедешь от столицы, и все, кошмар. С водителем тоже не хочу. Размещать его, разговаривать, посвящать во все. Еще не хочу, чтобы кто-то видел, в каком говне я росла. Я дура, да, Тань? Не отвечай, сама знаю. Вот знаешь, Вера помолчала. Столько лет я в Москве, казалось бы, сама себя сделала. Как говорится, через тернии к звездам. Сколько прошла, не мне тебе рассказывать. Вместе в окопах. Люблю этот город, привыкла к нему, знаю неплохо. А вот с москвичкой себя все равно не чувствую, представляешь? Все знаю, все переулки исходила, все дворы облазила. В музеях часами торчала, образовывалась. Хотела нагнать и перегнать, наивно думала, что получится. Где вы, московские девочки, умненькие, модные, самодовольные, уверенные в себе? Где вы, высокомерные, образованные? И где я, Вера Кошелева из города Энска? Вот именно. Их-то я победила. А вот себя? А вот себя вряд ли. Так и осталась в душе Веркой из Энска. Так и осталась. Наглая от комплексов, а не от уверенности. И высокомерная от комплексов. Вот такие-то они уж дела. Татьяна поднялась с кресла. «Нормальные дела, Вера. Я тебя понимаю. Все наши комплексы из детства. Банально, но факт. Но я пошла. У двери обернулась. А может, все-таки меня подождешь? Вера покачала головой. Нет, Тань. Завтра и двину, чтоб поскорее вернуться. К тебе в том числе. А то ты в больнице, а я буду болтаться незнамо где. Таня пожала плечами. Начальник тут Вера. Не ей подчиненной указывать. Билетов в СВ не было. Вера выкупила целиком двухместное купе. Поезд уходил в 3 часа дня. Отлично, значит, завтра утром она и соберется. Пара свитеров, запасная пара джинсов, резиновые сапожки и высокие теплые кроссовки. Ну и, разумеется, документы. Документы лежали в сейфе. На этом настояла Галина Ивановна. И смех, и грех. Кому они нужны, эти документы на собственность? В поезде было жарко, и Вера сняла свитер и сапоги. Выдали одноразовые тапки. Ну что ж, спасибо на этом. Можно было и заказать еду. Вагона ресторанов в составе не было. Их, кажется, извели за ненадобностью. Еду привозили замороженную в контейнерах. Ну и вкус у нее был соответствующий. Никаких разогретых блюд Вера брать не стала. Заказала салат из овощей, сэндвич с моцареллой и булочки с корицей. И еще попросила заварить крепкий настоящий черный чай. «Надеюсь, такое имеется», — проводница кивнула. Через 15 минут сытая Вера лежала на полке и читала покетбук знаменитой детективщицы. Какая она умница, что купила несколько книжек. Будет чем заняться длинными вечерами. Впрочем, отоспаться бы не мешало. Но это было несбыточной мечтой. Отсыпалась Вера только 10 дней в году, в отпуске, когда, наплевав на завтраки, спала до обеда. Эти 10 дней были только ее. Ни Танюшу, ни маму она с собой не брала. 10 дней моря, тишины и одиночества. Это не развлечение, это необходимый релакс. А вот в путешествии ездили втроем: Вера, мама и Татьяна. Италия, Франция, Германия, Австрия. Где они только не были. На отдыхе Вера не экономила, и останавливались они в прекрасных отелях. Брали водителя и гида. А зачем тогда зарабатывать, если экономить на своих удовольствиях? И то, что она смогла обеспечить маме такую жизнь, было ее главной радостью и главной победой. На ночь выпила 100 граммов коньяку для сна и вообще для расслабухи. На завтра предстояла не самая приятная встреча. Встреча с прошлым, которое она ненавидела. Вокзал в родном городке перестроили. Сколько лет она тут не была, даже считать неохота. Маму забрала, как только встала на ноги и появилась своя квартира. Везти в съемную не хотела. Забирала ее на машине, вернее, на 2 машинах. Багажники и салоны были забиты доверху. Как Вера не возмущалась, как не скандалила, Галина Ивановна была непоколебима. 2 ковра, добытых с кровью по талонам, 2 кастрюли и сковородок. «Дочка, чугунная, еще свекровкина. Ты чего? Картошка, жареная на ней, пальчики оближешь. Вер, ты забыла? Сейчас такую не купишь». Забыла, очень старалась забыть. Даже хорошее, не говоря о плохом. Правда, хорошего было с копейку. Прихватила Галюне и хрусталь, дешевый, штампованный, какой же еще. Не оставила в Энске и дурацкий с дешевой позолотой сервиз, подаренный на юбилей от комбината. С этим Вера не спорила, память. Хоть и забыть бы надо было этот комбинат, как страшный сон. И постельное белье. Как же льняное, столько лет собирала. Жесткое, колючее, неиспользованное, Верино приданое. И цветы в старых катках, огромный до потолка фикус, обнаглевшие и разросшиеся традесканции, щучий хвост и герань. Куда без герани? Мама утверждала, что герань отгоняет мух. Несколько раз Вера взрывалась и начинала орать. Галина Ивановна криком не отвечала, а скорбно, поджав губы, покорно опускала глаза. «Хорошо, дочка, оставлю. Только тогда и меня здесь оставь, вместе с моими дурацкими цветами. Я с тобой не поеду. Ты, Вер, не сердись». Тут она обводила рукой собранные тюки с вещами. «Вся моя жизнь, понимаешь? Что мне ее забыть, зачеркнуть, как не было? А она, Вер, была». «Лучше бы зачеркнуть», — шипела Вера. «И лучше бы не было, мам. Ты называешь все это жизнью? Какая же ты непробиваемая!» «Уж какая есть!» — поджимала губы Галина Ивановна. «Могу и тут остаться. Я в твою Москву не стремлюсь. Ты меня тянешь, а мне, Вер, и тут хорошо». Хорошо ей. У Веры падало сердце. «Ага, хорошо. Врагу не пожелаешь. Ладно, мам, клади свои тряпки». А про себя добавляла. «Все равно потом выкину». Как же, выкинула. Хрусталь и сервиз стояли в новой Галюниной квартире. В бабкиной чугунной сковородке и вправду чудесной к Вериному приходу жарилась картошечка, выходившая хрустящей с зажаренной корочкой. Только с красными коврами на стенах Вера справилась. Здесь стояла не на жизнь, а на смерть. Квартиру для мамы Вера купила в своем же доме. Повезло. Вера на 9-м в 3-комнатной, Галина Ивановна в 2-шке на 2-м. Разумеется, сделала хороший ремонт, купила итальянскую кухню и спальню, румынскую гостиную, мамину мечту, стулья с завитушками и гобеленовой обивкой. Люстры хрусталь, но не тот, о котором мама мечтала, а европейский, горевший так, что хотелось зажмуриться. Памятный сервиз с золотыми вензелями стоял на переднем плане, в витрине, на гнутых ногах. Вера не спорила. Галина Ивановна была счастлива. Могла ли она мечтать о таких царских хоромах? На рынок ездила с водителем, а в магазины ходила сама. Развлечения. Тут же перезнакомилась с соседками и часами сидела на лавочке у подъезда. Публика в доме жила интеллигентная. Жены военных высоких чинов, врачи, архитекторы. Жилье на Фрунзенской набережной во все годы, включая далекие советские, было престижным. Первое время Галюня пыталась готовить и для Веры. Заносила кастрюли борщей, тазики котлет, торты и пирожки. Вера скандалила и умоляла этого не делать. Вечерами она есть отвыкла. Да и днем не всегда получалось. Есть время, сходят с Татьяной в кафе в соседнем доме. Нет, секретарь что-то закажет доставкой, а бывало, что времени не было и на чашку кофе. Но как бы ни раздражалась Вера на мать, как бы ни спорила с ней, как бы ни возвращала ее супы и котлеты, все равно была счастлива. Мама рядом, и она спокойна, а все остальное — мелочи и ерунда. Вера проснулась от деликатного стука в дверь. Проводница предложила завтрак. Вера заказала кофе и йогурт. На часах было 6. Через 40 минут они прибывали. За окном мелькали деревушки со знакомыми названиями. Все те же, все то же, почти ничего не изменилось. Кажется, вообще ничего не изменилось. Те же переезды, те же размытые дороги, тот же осевший черный снег. Те же покосившиеся домики под темными крышами, те же кривые заборы. Пожалуй, только магазинчики, обитые сайдингом, стали наряднее, и ассортимент в них другой. Да и внешне март не приукрашивал, март обнажал. Вера отвернулась от окна и посмотрела на себя в зеркало. Видок еще тот, но приводить себя в порядок она точно не будет. Много чести. Ее родина не заслужила. Она вспомнила, как после своих первых удач приехала в Энск на купленной на собственные деньги машине. Когда это было? В другой жизни. Но впечатление тогда Вера Кошелева произвела. «Ого-го, как произвела! Не пропала Верка в Москве, выжила!» А сейчас? Волосы, забранные в хвост, простой свитер, кроссовки. Короче, видок еще тот. Но, как говорили в детстве, сойдет для сельской местности. А уж для города Энска тем паче. Поезд замедлил ход, пару раз дернулся и резко остановился. «Стоянка в Энске 6 минут», — заверещала проводница. 6 минут, ого! Какое уважение! Раньше, помнится, больше 3 не стоял. Вера вышла на перрон. Шел мелкий снег. Даже не снег, так, подобие. Снег — это хлопья или крупные резные снежинки, или нежный, невесомый, красный пух. А это не снег, а мартовские вредности. Поежившись, Вера накинула капюшон и направилась к зданию вокзала. Надо сказать, что и здесь, в здании вокзала, все изменилось. На прилавке вокзального буфета стояли не бутерброды с подсохшим и скрученным сыром, а многослойные сэндвичи, обернутые в прозрачную пленку. И кофемашина, нормальная, профессиональная, которая и мелет, и варит, и наливает. И запах кофе витает над залом. Вера потянула носом, и ей захотелось кофе. «Нет, здесь не буду», — решила она. «Выпью в отеле». Широко зевнув, сонная буфетчица проводила ее равнодушным взглядом. На площади стояли 3 машины. Вера подошла к первой. Внутри, надвинув полысевшую меховую ушанку на глаза, спал водитель. Будить его она не стала и подошла ко второй. Окно открылось, и она увидела хитрую, похожую на кошачью физиономию. «Куда вам, барышня?» — осведомился молодой водила. «Барышня». Вера развеселилась. «В центр, сынок. В отель «Пилигрим», знаешь такой?» Парень смутился. «А кто ж, уважаемая, его не знает? Он у нас, можно сказать, эх, самая крутизна!» Вера усмехнулась. «Ну да, крутизна. Можно себе представить». Бросая на пассажирку осторожные взгляды, словоохотливый парень говорил, не прекращая. «С Москвы? По делам или так? Поразвлечься?» Тут Вера от души рассмеялась. «Ну да, поразвлечься. Лучшего места для развлечения не найти. Что у вас тут? Зона беспошлинной торговли, как в Андорре? А может, легальное казино? А Диснейленд вам часом не построили? Или обнаружились исторические места, важные реликвии, откопанный амфитеатр?» «Поразвлечься, ага». Вера отвернулась, дав понять, что разговор окончен. Но водиле было скучно. А главное, это странное и резкое. Совсем как показалось, на первый взгляд, немолодая тетка была ему, человеку опытному, непонятна. Вроде и сапоги у нее дорогие, и дорожная сумка явно не из дешевых, и часы, а видок странный, покоцанный, смурной. А может, все подделка? С оптового рынка. Поди, отличи. А если и настоящее, то тем более странно. Бледная какая-то, уставшая. Едет в Пилигрим. Может, командировка? Вряд ли. Командировочные к ним давно не ездят. Что здесь ловить? Нечего, кроме раков и мелких щук. И те вернулись недавно, спустя 10 лет, как закрыли градообразующее предприятие. По местному Камволку, камвольный комбинат. Видать, очистилась река, и рыба вернулась. «А вы бывали у нас раньше? Или впервые?» По-светски осведомился он. «Слушай, парень», — Вера повернулась к нему всем корпусом, — «хватит трындеть. Хороший водитель, молчаливый водитель. Усёк? Будешь молчать, найму тебя на разъезды», — смягчилась она. «Сколько пробуду в ваших краях, не знаю. Надеюсь, что за несколько недель управлюсь. Платить буду нормально, не обижу. Но болтовня мне твоя не нужна. Короче, если принимаешь мои условия, по рукам». И она посмотрела в окно. «Мы, кажется, подъезжаем?» Так и есть. На центральной площади, рядом с бывшим универмагом, стояло новое современное здание — гостиница «Пилигрим». Три этажа, стекло, широкое крыльцо, мраморные ступени, шикарная дверь и, ну, просто смех. Темнокожий швейцар в галунах и фуражке. Ох, насмешили! Но почему мы всегда заимствуем глупости? Надо же, и внутри все прилично. Стойка ресепшн с живыми орхидеями, и тихая классическая музыка, и девица в белоснежной блузке, с минимумом косметики, скромным пучком, бесцветным лаком на ухоженных ногтях. Европа, куда там? Темнокожий швейцар, он же Бой, донес Верину сумку до номера. В номере, уютном и совершенно непошлом, наличествовал прилично наполненный мини-бар. На тумбочке две бутылки воды, на тарелке два мандарина, бананы и ярко-красное, блестящее, словно восковое яблоко. В душе присутствовало то, что полагается. Хорошее, вкусно пахнущее полотенце, одноразовая мочалка и баночки с шампунями, гелями и прочим. «Умеете, когда хотите», — подумала Вера. Но все еще впереди. Никакого оптимизма она не испытывала. Вот только интересно, кто хозяин этого «Пилигрима»? Кто так серьезно вложился, а главное, понадеялся, что эта история окупится? Или просто отмывают наворованные? Скорее всего, схема проста. Владеет гостиницей мэр или губер. Оформлена она наверняка на подставных. Номера всегда пригодятся. Вышестоящее начальство, коллеги с любовницами, банно-прачечные одноразовые девицы, сауна в подвале, приличный ресторан, единственный приличный в городе. Там все и питаются. В смысле, сильные мира сего. И на приглашенного шефа не пожалели. Куда девать бюджетные деньги? Вера бы не удивилась, узнав, что шеф — итальянец или француз. Ну, в крайнем случае, с Балкан, но непременно со Средиземноморья. А как же модно, а главное, кухня полезная. Душ, чашка кофе, поиск риэлтора и звонок другу, новому знакомцу Максу, водителю Реношки. И вперед! Вера Павловна, вперед и с песнями, дела не ждут. Через полтора часа посвежевшая и взбодрившаяся в джинсах, свитере, в темных очках, потому что в окно заглянуло вялое и бледное мартовское солнце, Вера стояла на улице. Лихо подъехал Макс на блестящей, вымытой и отполированной старушке Реношке. Риэлторское бюро, да-да, не контора, а именно бюро, находилось на соседней улице. Но ехать надо было в объезд. Раздолбанную дорогу в очередной раз чинили. Вера смотрела в окно. Шумно стучало по подоконникам капель, набухали почки, а где-то осторожно, словно распеваясь перед концертом, пробовала голос ранняя весенняя птица. И сквозь темный, осевший, подтаивший снег проглядывала черная влажная земля. Улица Механишина, первого директора комволки, по слухам порядочного человека, улица Гоголя, переулок Талалихина, Вера все помнила. Их улица называлась Светлая. Да уж, куда там, громко и совершенно беспочвенно, Светлая. Ничего на ней не было светлого, ничего. И вела она, кстати, на городское кладбище. Мило, правда? Спасибо, что не Светлый путь. Новые дома, построенные для работников комволки, находились на самой окраине, в 10 минутах от нового же городского кладбища. Впрочем, старое было прямо за новым. Поди различи. На старом лежала бабка Зина, отцовская мать, а дед Корней упокоился на скромном деревенском погосте. Вера отчетливо помнила бабкины похороны. А вот дедовские нет. Корней умер летом, когда она была на даче с детским садом. Но самого деда помнила хорошо, хоть и умер он, когда ей было 5 лет. вернее, помнила его запах. Дед пах махоркой, кожей и сапожным клеем, так как был он сапожником, а на пенсии обувь чинил на дому, приговаривая, что копеечка всегда пригодится. Мама говорила, что дед Корней был скупым, всю жизнь копил и гнобил жену за чрезмерную расточительность. Какая уж там расточительность, когда в магазинах ничего не было. Бабка Зина сноху не любила. А кто любит снох? Это было не принято. Да и к внучке относилась так себе, называя ее «панфиловским отродьем» по девичьей фамилии матери. Странное дело, иногда думала Вера. Бабка Зина прожила тяжелую жизнь. Коллективизация, голод, тяжкий деревенский труд и неустроенный быт. Трое детей, один умер в детстве, пьющий и жадный муж, а потом выпивающий старший сын, забитая бездетная дочь, ранняя вдова. И вот приходит в твой дом невестка. Совсем девочка, робкая, неумелая, зато послушная, тихая и очень влюбленная в твоего сына. А ты ее заранее ненавидишь. За что? Нормальная девочка из обычной семьи, трудяга, старательная, бегает, суетится, варит щи, жарит блины, стирает белье, все терпит, молчит, не огрызается, тихо плачет. И ты, свекровь, это слышишь. И знаешь, что сын твой не сахар, и дочка твоя золовка ее. Жену брата ненавидит, потому что завидует. И родные ее далеко, за 80 верст. К ним не наездишься, да и когда? Всю жизнь сноха твоя пашет на комбинате. Пальцы кривые, ноги больные. Рожает тебе единственную внучку, копию твоего сына. Живет тяжелее, чем ты. Ты хотя бы жила в своем доме, а снохе достался холодный барак. А когда ты заболела, эта самая ненавистная сноха взяла тебя к себе, ухаживала за тобой, старой, мыла, кормила с ложки, моталась к тебе в больницу, а ты ее по-прежнему ненавидела, жаловалась на нее, помыкала ею, попрекала, что она плохо смотрит за тобой. Но смотрит-то сноха, не дочка твоя и уж тем более не сын. А может, твой сын ее осчастливил? Карьера там, деньги, хоромы. Жизнь ненавистной снохе шикарную наладил, а ты завидуешь? Тебе не выпало, а этой заразе? Да нет, ничего подобного. Сын твой наладчик станков, простой работяга. Зарплата неплохая, но половину он пропивает. Руку на жену поднимает, дочкой не занимается. Словом, обычный, нормальный, как считается, мужик. Такой же, как все остальные. Ну и она ведь нормальная, и тоже, как все остальные. За что ты ее, баб Зин? Ну да, перед смертью ты очухалась, дошло. Все за руки мать хватала, норовила поцеловать, полюбила типа. А как соседка зашла, так и поехала. И сволочь Галька, и зараза, и кормит объедками, и белье не меняет. Вера своими ушами слышала. И с тех пор бабку еще больше возненавидела. Но долгие годы пыталась понять, за что. За что так гнобила всю жизнь мать? За что ненавидела? Сама баба, сама горе мыкала. Пожалей, посочувствуй, пойми. А нет, так положено. И сыночка своего дурного всегда оправдывала. «Павлуша, Павлушенька!» А памятник Зинаиде свекрови ненавистная Галька поставила. Хреновенький такой, пестрый, из цементной крошки. Но хоть такой, не сыночек Павлушенька, не дочка Светланка, а стерва Галька. И ходила до последнего к свекровке на могилу, благо что близко, вниз по улице Светлой. Никто не ходил, кроме нее. И к Пасхе прибиралась, и к родительской, и оградку красила, и цветочки носила. «Дура!» Вера так матери и сказала. «Дура ты, мам! Я б к этой суке! Да за все, что она тебе сделала!» Галина Ивановна махала рукой. «Брось, дочек! Все давно прошло и давно забыто! К тому же я ж Павлушу любила. Вот поэтому и хожу. А как не ходить? Не по-людски это. Да и родня они мне. Семья. О, Господи, семья. И зря, что забыто. Вера бы не забыла. Ни за что бы не забыла и не простила. Павлушу она любила. И Вера любила. В детстве. А когда предал их, разлюбила. А мама, кажется, нет. На лето маленькую Веру отправляли к старикам в деревню. Ехать она не хотела, но до поры родителей слушалась. А в 10 лет взбунтовалась, уперлась насмерть. Не поеду к бабке Зине и все, потому что ее ненавижу. Бабка и вправду к внучке была равнодушна. Покормит, чем есть, никаких бабушкиных пирожков и блинчиков. Хочется сладенького? Иди в сад, сорви яблоко. Не хочешь? Поди ж ты, цаца какая. Конфет хочешь, вафель? А перебьешься. Куда на мою пензию шоколад покупать? А мать твоя рубля не дала. Тяни, баба Зина, сама. В выходной приезжала мама, и Вера просила ее забрать. Терпи, вздыхала Галина Ивановна. Не обижает, уже хорошо. А то, что неласковое и вредное. Ох, дочка, так это ж характер. Она и меня терпеть не может, сама знаешь. Терпи до середины августа, Вер. Что в городе-то? Во дворе болтаться с ключом на шее? Не, дочка, все-таки здесь воздух, лес, речка, природа. Природа была, говорить нечего. И лес Вера любила, и шуструю речку, и полное васильков и ромашек поле за домом. Какие из них получались венки и загляденье, а не веночки. Жаль, вяли быстро. А малина на солнечном косогоре. Невозможно пахучее и невероятно сладкое. Правда, и руки, и ноги обдерешь, и лицо. И земляники по краям поля было полно на светлых, усыпанных прошлогодними иголками опушках. И как она пахла! Вера собирала букетики с ягодками и засушивала для мамы. Ягоды собирала на травинке, выбирала подлиннее и погибче и нанизывала ожерельем. И кино в деревню привозили, правда, пару раз в месяц, да и то старое, 100 раз виденное, но все равно радость и развлечение. И за горохом на дальнее поле ребятня моталась, шли не с кульками, с наволочками. Набирали полную, да еще и объедались до желудочных колик. Так вкусно! Разве остановишься? Сладкий и нежный был молодой горошек, вкуснее конфет. Грибы начинались в июле. Вера была знатным грибником. Мимо не пройдет, все увидит, ничего не пропустит. Бабка Зина томила сыроежки и лисички в печке с картошкой в глиняном почерневшем горшке. А в конце кидала стакан жирной домашней сметаны. Какая же это была вкуснота! Папка и сама грибы собирать любила, и толк в них знала. Но ходила по осени, за груздями и опятами. Брала только на засолку. Грибы, кроме боровиков, не уважала. И называла мусором. Опять корзину мусора приволокла. Хочешь жареху, садись и чисть. А у меня и так дел по горло. Дел и вправду было по горло. Огород, куры, кабанчик, коза. Это потом все постепенно исчезло. Сначала померла старая, давно не дававшая молока коза Дуська. Потом зарезали кабанчика Петьку. И больше бабка животину не заводила, тяжко. Кур еще держали, но и их зарезали. А когда бабка Зина заболела, избу закрыли, и перевезли ее в город досматривать. Со временем дом в деревне продали и купили отцу мотоцикл. На нем он и свалил к новой жене, старой маминой подружке Лариске Купцовой. Вот тогда Вера отца окончательно разлюбила. Риэлторская контора встретила запахом растворимого кофе и разогретой капусты. За столом сидели две девушки, как две капли воды, похожие друг на друга, явно сестры. Одна пила кофе с булочкой, а вторая ела тушеную капусту из пластиковой миски. Увидев Веру, брезгливо сморщившуюся от ненавистного запаха, сестры смутились и принялись суетливо освобождать рабочий стол. Надев дежурные улыбки, представились Маша и Наташа, сотрудницы бюро «Уютный дом». А нельзя было как-то попроще? Где здесь уютные дома? Где? Покажите, ни одного. Как не было, так и нет, раздраженно подумала Вера. В центре несколько старых кирпичных строений, отданных под банк, офисы, магазины и прочие. А дальше частный сектор и пятиэтажки, за которыми гнездятся огороды и дачки. Хилые, сколоченные наспех, слепленные из того, что было, насквозь продувные. Не жилища, а сараи для грабель, ведера и лопат. За ними поля, а потом начинаются деревушки. Наверняка полупустые. Молодежь давно рванула в города, а стариков почти не осталось. Нет, есть пара новых домов, отстроенных за последние десятилетия, есть. Вера знала, что там получали жилье ответственные работники и те, кто сумел жилье купить. Вот интересно на них посмотреть. Кто мог купить квартиру в новом доме? Если только восточные мужчины, торгующие на базаре, или владеющие магазинчиками и постепенно оседающие в скучном и пыльном среднерусском городке. Новые хозяева жизни. Как и везде по всей России, эти восточные орлы, старательно позабыв о семьях на родине, быстро создавали новые семьи, женились на русских женщинах, рожали новых детей, покупали квартиры и навсегда оседали на здешних землях. «Продать?» — переглянувшись, переспросили изумленные девицы. «Двушку на светлый?» — Вера кивнула. «Двушку? На светлый? Да, девочки. Ну не на Манхэттене же!» Одна из девиц открыла компьютер, другая принялась рассматривать Верины бумаги. Предложили кофе, но растворимый Вера не пила. Нет, она не выпендривалась. Просто от растворимого болел желудок. А вот Макс от растворимого, приправленного 5 ложками сахара и от печенья, не отказался. «Завтра дадим рекламу», — важным голосом объявила Наташа. «Вы там проживаете? В какие часы можно показывать?» Вера вытащила ключи и положила их на стол. Связка жалобно звякнула. «Я там не проживаю. Показывайте в любое время. И еще. 30% от цены сбрасывайте сразу. Демпингуйте, времени у нас мало, хотелось бы за неделю управиться». «А вы наклейте на подъездах объявление», — посоветовала Маша. «Знаете, как бывает, кто-то для детей ищет, кто-то для родителей». «Милая», — нежно сказала Вера, — «вы мне предлагаете расклеивать объявление? Мне, вашему клиенту?» Растерянные сестрички испуганно переглянулись. «Нет», — продолжала Вера, и в ее голосе уже не было напускной вежливости. «Только металл. Расклеивать будете вы. На домах, подъездах, у черта на заднице. Повторяю, вы, а не я. Вы меня поняли?» Девицы дружно закивали. «А что квартира?» — осмелилась Маша. «Ну, в смысле, в каком состоянии?» Вера вздохнула. «Господи, за что мне все это? Этот город, эта квартира, эти девицы, вопросы эти дурацкие!» «Так, девочки», — жестко сказала Вера. «Ключи в зубы и вперед, на улицу светлую. Объявление напечатайте, клей купите, и хватит вопросов, давайте к делу!» «Повторю, времени у меня не просто мало, его у меня нет. Я все подписала, вы все проверили». Вера направилась к выходу. У двери она обернулась. «Убитая квартира, девочки, совсем убитая. Не жили в ней кучу лет. Но она и до этого была дерьмо дерьмом, если честно. Только это ничего не меняет. Я продаю, а кто-то покупает. На каждый товар есть купец. В общем, жду вашего звонка». На улице было сыро, промозгло. «Скорее бы в гостиницу под теплое одеяло». Вера глянула на часы. «Ого, 1:30. Ничего себе проторчали в уютном доме». «Ладно, в гостиницу», — с тоской подумала Вера. «И сколько дней мне придется здесь проторчать?» «Вера Павловна», — осторожно подал голос Макс. «А можно один вопросик?» «Можно и два», — усмехнулась Вера. «Валяй, не робей». Шустрый водила совсем стушевался. «Я насчет квартиры, Вера Павловна. Мы с родителями живем. Ну, с тестем и тещей. Не скажу, что люди плохие. Не, не скажу. Но все равно тяжело. Теща болтает без умолку, инку мою теребит. Короче, цепляются они. А тесть...» Макс посерьезнел, нахмурился. «Мужик хороший, но малость отбитый после ранений. Иногда ничего, иногда... иногда клинит». «Макс, давай без подробностей», — попросила Вера. «К сути давай, если можно». «Ну да, и извините. Короче, мы с Инкой о своей квартире подумываем. Денег, конечно, нет, но мы копим, стараемся». Вера молчала. Понятно, к чему клонит. Робеет, неловко ему, и это понятно. «Короче, Вера Павловна», — осмелел он. «Если вы отдаете так дешево, может, нам отдадите? Ну, раз такая скидка, может, это судьба?» И Макс нервно и смущенно рассмеялся. «Не знаю, Макс. Судьба не судьба», — равнодушно ответила Вера. «Да, цена низкая, но ниже не опущусь. Я давно в бизнесе. И есть какие-то вещи, ну, ты меня понял. Ты мне не родственник, ни сын, ни брат. Устраивает — бери, нет, извиняйте. Я не благотворительный фонд помощи молодым семьям и не святая. Подумай и дай ответ. Желательно завтра. Прикиньте, поговори с семьей. Девки-то тихие, но могут сшустрить, гляди, и себе возьмут или предложат своим знакомым. В общем, право первой ночи у тебя, а там как получится». «Конечно, Вера Павловна, прямо завтра с утра, ага», — возбужденно затарахтел он. У гостиницы Вера вышла. На вопрос, во сколько подать машину, ответила: «Позвоню, Макс. Не переживай, сиди и жди. Работа есть работа». Тот радостно закивал. «Вот так. А что, милый? Думал, просто так с неба тысячи валятся. Мне тоже просто так ничего не доставалось. Сиди и жди. С семьей беседуй. В общем, не расслабляйся. Удача — птица хрупкая». «Вредная я», — подумала Вера. «Нет сказать, чтобы отдыхал до завтра. Сегодня я точно никуда не поеду. Да и куда тут ехать, господи? Я и так тут в центре вселенной, в гостинице «Пилигрим». Кстати, ресторан, на удивление, оказался вполне ничего, на хорошем столичном уровне. Ну да, городские шишки делали его под себя. И солянка была неплохая, и котлета по-киевски, и клюквенный морс не из концентрата, а точно из ягод, пусть и замороженных, но со своих родимых болот. Меню из прошлого века. Бефстроганов с картофельным пюре, свиная отбивная, солянка, рассольник, медовик и Наполеон. Но все свежее и вкусное, аутентичное, как принято говорить. Едят то, к чему привыкли. Зачем им устрицы, гребешки и минестроны? Правильно, незачем. После сытного обеда и ресторанного тепла захотелось спать. Ну и прекрасно, подумала Вера. Будем считать, что у меня такой внеплановый отпуск. Здесь, в гостинице, если не смотреть в окно, вполне комфортно. Вот и не надо смотреть и думать, где ты находишься. Да и вообще, иногда хорошо ни о чем не думать. Только не получается. Ладно, спать, а потом мама, Татьяна, звонки, но это потом. Ни о чем не думать снова не получилось. Легла, позевала, а сон все не шел. Зато повалили воспоминания, те самые, от которых она все эти годы бежала. Отчий дом, родные берега, трава у дома. Нет никакой ностальгии. Счастьем было уехать отсюда. Свалить, сбежать, улизнуть, удрать, смыться. И так, уползти. Потому что сил бежать у нее не было. Так жили тысячи и сотни обычных людей. Что она придумывает? Провинции? Да, провинции. Но есть и поглубже, позабористей, глуши. Есть совсем медвежьи углы, куда только на вертолете или на вездеходе. И всюду люди живут. А здесь, нате вам, поездом, автобусом, автомобилем, дорога в столицу, рабочий район. А что тут такого? А где должны жить обычные советские люди, работающие на предприятиях? Тоже мне принцесса крови, Вера Кошелева. И почему, собственно, ты должна была родиться в другом месте? Ты родилась там, где положено. Чем ты лучше других? Барак Вера едва помнила. Помнила холодный сортир во дворе и ночное ведро у двери. Зимой во двор не набегаешься. Общую кухню в бараке тоже помнила. Длинную, узкую, с двумя плитами в ряд. Мама говорила, что газ — это счастье. Раньше готовили на примусах. И вонь керосиновая, и медленно, хоть ты тресни. Щи за 2 часа не сварить. Мыться ходили в баню. Банный день — суббота. После бани мужики выпивали и закусывали. Летом на улице, во дворе, зимой на кухне. В баках кипятилось белье, и влажный, перемешанный с запахом хозяйственного мыла пар заползал в комнаты. Дети, сопливые, кашляющие в бараке, как ни утепляя дуло из всех щелей, играли в длиннющем полутемном коридоре. На потолке болталась пыльная лампочка Ильича. На праздники, октябрьские, новогодние, майские, гуляли. Женщины пекли пироги, жарили котлеты, резали винегрет и накрывали столы. Летом на улице, зимой опять же на кухне. Также справляли дни рождения, поминки, свадьбы. Сыто, пьяно, громко, с непременными скандалами и короткими мордобоями. Жизнь. А потом стали строить дома на Светлой. Вот это была радость! Женщины ежедневно бегали смотреть, сколько выросло этажей. 1, 2, 3. Значит, скоро. Потом выдали ордер и ключи, и мама заплакала. Да все плакали. Плакали от счастья. Говорили, теперь заживем. Переехали. Но, по сути, ничего не изменилось. Также толкались за крупой и мороженой рыбой, мотались в столицу за колбасой и лимонами. Вешали во дворах белье, сплетничали, цапались, дружили. Мужики забивали козла и пили пиво. Мальчишки лазали по деревьям и били окна, а потом били мальчишек. Девчонки закапывали во дворах секретики. Прыгали через резинку, врали по мелочам, сплетничали, хвастались. В общем, жили. На балконах стояли ведра с заквашенной капустой. По осени на огородах за домом копали картошку. Отбирали у мужиков зарплату, мечтали о ковре на стену, хрустальной вазе, зимних сапогах. Обычные люди, обычная жизнь. Отец загулял, когда Вера перешла в 8 класс. Вера слышала, как плачет мама, видела, как злится отец и чувствовала. Их ждет что-то плохое и страшное. Скрутился отец с маминой подружкой, тетей Ларисой, разведенкой. Худая, нервная, точнее, вздернутая, тетя Лариса была моложавой и симпатичной, особенно на фоне остальных женщин за 40, обабившихся, располневших, неухоженных, с мелкой химической завивкой на волосах, красными стекляшками в ушах и облупившимся маникюром. Какой уж тут маникюр, когда вечно на кухне или в огороде? В 40 женщины выглядели на 50. А Лариска была стройна и моложава, детей у нее не было, а 2 неудачных брака были. Женщины ее снисходительно жалели, одинокая и бездетная, уже полубаба. Дуры тетки, уж кого надо было бы пожалеть, так это их, замужних и имеющих детей. Что за жизнь была у этих женщин? А Лариска жила для себя, служила она в бухгалтерии комбината. Хоть и не главный бухгалтер, а птица важная. И работа у нее была чистая. Тычь себе на маникюренными пальчиками в счетную машинку и чаек попивай». К тому же Лариска была большой модницей и за тряпками ездила в Москву, в магазин «ГУМ», где продавали самое вкусное в мире мороженое. Почему мать с ней подружилась, что у них было общего? Да ничего. А нет, не так. Какое-то время у них был общий муж, Верин отец. Жила Лариска в соседнем подъезде, в однокомнатной, выданной комбинатом квартире. Мать туда бегала попить кофейку, и после визита от нее попахивала коньяком и сигаретами. Отец злился, скандалил, поносил эту шалаву белобрысую, то есть Лариску, последними словами, а потом к ней ушел. Кроме боли, унижения и обиды, был еще стыд на глазах у всех, у всего дома и всего комбината, да еще и тут, под самым носом. Хуже позора не придумать. Вера помнила, как мать тогда похудела, килограммов на 10, не меньше. Не ела, не пила, только страдала. Поддерживали ее соседки и старые подружки по комбинату. Старый друг лучше новых двух. «Эх, мама, куда тебя утащила? Какой кофеек, какой коньячок!» Мать и жалели, и осуждали. Сама виновата. Указала своему мужику дорожку. А нечего было с этой дружить. Не нашего поля ягода. Нечего, верно. И не нашего поля, тоже верно. И сама виновата. Только сердце у Веры рвалось на куски, когда она видела, как страдает мама. И тогда поклялась. Все сделаю, а мама будет счастливой. Самой счастливой на свете. Правда, как это сделать, Вера не представляла. Ни плана А, ни плана Б у нее не было. С отцом она общаться категорически отказалась, а завидев его на улице, сворачивала в другую сторону. Однажды Лариска ее подловила и елейным голоском заверещала. «Ой, Веронечка, заходи в гости, папа переживает!» Ну и так далее. Всякое, дескать, в жизни бывает, но плохой мир лучше доброй ссоры, Вера ответила грубо. «Не нужен мне ни ваш плохой мир, ни добрая ссора. Ничего мне от вас не нужно. Видеть вас не могу». «Ласковое теля двух маток сосет!» — крикнула ей вслед Лариса. Не оборачиваясь, Вера бросила. «А не пошла бы ты вместе со своим муженьком?» Когда закрыли комбинат, отец с новой женой уехал на север на заработки. И это было для Веры счастьем. Теперь, выходя из подъезда, она не оглядывалась, боясь повстречаться с ним или его новой женой. Но, пожив на севере несколько лет, они все же вернулись. Счастье, что Вера уже была далеко. Потеряв работу, поникла и мама. Как жить, на что? Настали смутные, дикие времена. Бывшие одноклассники, обыкновенные мальчишки, превращались в гопоту и бандитов. Странное дело. Разбойничать в Энске было особенно негде, да и крышевать тогда было почти некого, разве что по мелочи. Пара-тройка ларьков со всякой всячиной, вот и весь бизнес. Но все же создавались группировки. Так важно они себя называли. Какие уж там группировки, обычные мелкие банды. Ограбить случайного прохожего, вскрыть магазин или ларек, отобрать скудный заработок у бабок на рынке. Ну или наехать на черных. Так, а зачастую куда хуже, называли прибывающих в город кавказцев. Впрочем, скоро и те пришлые захотели себя защищать и создавали свои группировки. А через какое-то время куча мелких шаек пропала. Кто-то сел, кто-то уехал, а кого и похоронили. На кладбище за Вериным домом разрастались новые захоронения, бандитские. И вот там кореша изгалялись в меру своего вкуса и финансовых возможностей. Памятники ушедшим бойцам ставили дорогие, богатые, с пафосными эпитафиями и с бандитскими атрибутами в виде толстенных золотых цепей на шеях усопших, здоровенных печаток на пальцах, выгравированных силуэтов мерседесов на заднем виде и пачки Мальборо на переднем. Все это было смешно и дико. С портретов смотрели бывшие одноклассники или соседи. Зеленые пацаны, не попробовавшие жизни. Зато теперь они считались героями. На их могилы приходили родители. заплаканные женщины в черных косынках, с трудом держащие себя в руках мужики, их отцы и матери, растерянные, ничего не понимающие. За что погибли их дети? Ладно б война, Афганистан или что-то подобное, но так вот быстро и запросто. Матери прибирали могилы, сажали привезенные с дачек цветы, разговаривали со своими сыновьями. А отцы, мужики закаленные, прошедшие многое, в том числе и советскую армию, нервно курили и втихаря смахивали слезу. Стали появляться и незнакомые прежде слова и выражения. Забить стрелку, фильтровать базар, кидала, терпила, бомбила, крыша и наезд, по беспределу и включить счетчик, кинуть ответку и сделать предъяву. Новый сленг так вошел в обиход, что им стали пользоваться не только бандиты. Спустя некоторое время сферы влияния были поделены, то есть определены, и в городе наступила относительная тишина. Впрочем, и эта тишина иногда прерывалась. Разборки между бандами случались. И без этого. И огромный пустырь неподалеку от нового кладбища стал местом стрелок, где зачастую слышались выстрелы. В те годы и образовалась банда Геры-солдата, известного в городе человека, ходившего в армейских сапогах на шнуровке, за это получившего и прозвище. Впоследствии выяснилось, что ботинки были американские, а точнее, обувь служащих американских военных подразделений, доставшиеся Гере по большому блату. В городе Геру знали все. Личность известная, можно сказать, легендарная. Две ходки по малолетке. Несколько лет в Подмосковье, возле какого-то авторитета. В родной Энск Герман приезжал с шиком, как и положено. Старое гремящее БМВ, спортивный костюм и, разумеется, голда. Золото, браслет в полруки, цепуха на шее, ну и котлы, в смысле часы. До восьмого класса Герман учился в той же школе, что и Вера. Но в конце учебного года его приняли, и он ушел по малолетке, чрезвычайно обрадовав этим учителей, директора и, кстати, ребят. Школа облегченно выдохнула. Вера помнила худого, жилистого, красивого подростка со злым и внимательным взглядом. Успевал Герман только по физкультуре и был любимчиком туповатого физрука. «Гера!» — улыбался во все золотые коронки физрук. «Ты красава! Далеко пойдешь, вот увидишь!» Как в воду глядел физрук. Любимый ученик и вправду пошел далеко. Сначала на зону, а потом набираться опыта к старшим товарищам. А уж после приплыл к родным берегам. В городе Германа встретили настороженно. От его дымящей и грохочущей БМВухи шарахались. При встрече с ним отводили глаза. Поползли сплетни, что Герман собирает новую банду, что в столице у него покровители и что совсем скоро в городе будет новый хозяин — Гера-солдат. Старый хозяин города, директор комбината, когда-то крупная шишка, в новое время не вписался и тихо спивался на даче. Странное дело, девицы всех возрастов мечтали попасть к Герману в подружки, словно он был наследным принцем и будущим королем. А вообще-то так и было. Королем города Гера стал, хозяином тоже. По сути, девицы были настроены правильно, только мало кто понимал, что эта романтика имеет весьма определенный и довольно предсказуемый конец. Поначалу Гера-солдат квартировался у Райки Рыжей, продавщицы из центрального универмага, в прошлом личности важной и известной. На поклон к Райке ходили избранные. Райка худющая, ярко-рыжая и покошачьи зеленоглазая, красивая, но страшно скандальная, имела дурную славу не только по части спекулятивной, но и личной, женской. Первый муж сидел много лет. По первости, нагруженная сумками Райка по-честному моталась на свиданки. Ну а потом перестала, нашла себе нового мужа. Тот не работал и жил за ее счет. Пил, жрал и погуливал. Драки там были кровавые. Народ Райку жалел, не повезло. А спустя несколько лет вернулся Райкин первый сиделец. Тот разобрался по-быстрому. Прибил соперника в первый же вечер. На суде говорил, что защищал несчастную женщину. Разумеется, его снова закрыли. И Райка осталась одна. Первый в тюряге, второй на кладбище. Райка надела траур по обоим. Черное платье, гипюровая косынка. В общем, дважды вдова. Ходили слухи, что она попивает. Мечтает о тихой и спокойной семейной жизни. А самое главное, страстно желает родить ребенка. Но тихая семейная жизнь не получилась. В город вернулся Гера-солдат. Райка приободрилась, ожила и помолодела. Сделала короткую модную стрижку, надела джинсы и перестала накладывать синие тени. Взгляд ее снова стал заносчивым, наглым. В общем, королева города не иначе. Но, надо сказать, о рыжей и наглой Райке мечтало почти все мужское население города Энска. А Герман занялся делом. Отбирая бойцов, времени не терял. Дураком он не был и понимал, что время лихое имеет свой срок. А это значит, что надо успеть подняться, встать на ноги, срубить бабла, но главное — заработать авторитет. Вскоре банда Геры-солдата стала хозяйничать в городе. Два ресторана, несколько кафешек и торговых точек, ларьки, парикмахерские, городской рынок — все контролировали его бойцы. Сразу за городом, не так далеко от кладбища и улицы Светлой, за сущие копейки Гера выкупил деревеньку с нитки. Да и выкупать-то было особенно не у кого. В деревне осталось несколько стариков. Им Гера и купил жилье в пятиэтажках. Через два года хилую и заброшенную деревеньку было не узнать. Там гордо возвышались 8 кирпичных коттеджей в новорусском стиле, с башнями и бойницами. Была там и своя инфраструктура, 2 магазина, кафе с игральными автоматами, сауна, парикмахерская, шашлычная у трассы, где колдовал азербайджанец Абдул. Придорожная торговля и даже свои проститутки, работающие тоже на трассе. В общем, братва создала себе красивую, а главное, удобную жизнь, этакое королевство, куда никому не было входа. В Снитках жили Денис по прозвищу Щука, Герин зам и лучший друг, Вася Чечен, Серега Поп, Петя Голос, Миша Собачник, ну и так далее, по рангу и по иерархии. По иерархии были не только дома, но и машины. Участки охраняли здоровенные и страшные алабаи. Поговаривали, что есть у бандюков и прислуга с садовником. Короче, жила братва широко. Теперь вместо старой и дряхлой БМВ-ухи Гера-солдат рассекал на новенькой Ауди. Райку рыжую Гера отставил. Достала. И пребывал в состоянии перманентного и очень желанного жениха. Галина Ивановна трудилась в новой, организованной Гериными стараниями пекарне. Уставала, но деньги бандиты платили, не задерживали. Вера окончила школу и совсем не знала, что делать дальше. Хотела сбежать из Энска, но как бросить маму? Как оставить ее одну, да и куда податься? В Москву было боязно. Знакомых там не было, денег тоже не было, да ничего не было, кроме желания изменить свою жизнь. Но как это сделать, Вера не знала. Да и слухи про жизнь в столице ходили разные. Вот, например, Рита Горинова уехала, и все у нее хорошо. Но Рита умница, медалистка, легко поступила в институт, жила в общежитии, с ней все было понятно. Или вот Ленка Стукалина. Вот там, говорят, все иначе. Сплетничали, что Ленка стала путаной, то есть дорогой проституткой. В Энск Ленка не приезжала. И понять, что правда, а что вранье, было нельзя. Была еще одна уехавшая, Настя Говоренко. Та работала в баре официанткой. В Энск наезжала навестить родителей. Появлялась модная, вся из себя столичная. Короче, фифа и воображала. С Москвой Вера тянула. С мамой они эту тему не поднимали, потому что обе боялись этого разговора. Однако тема Вериного отъезда висела в воздухе. А пока она работала на почте и готовилась к поступлению в институт. С Герой и солдатом Вера столкнулась накануне Нового года на выходе из центрального универмага, где покупала новые елочные игрушки и блестящую мишуру. Вера вышла на улицу и, вдохнув свежий колючий морозный воздух, от блаженства закрыла глаза. В эту минуту нога и поехала, поскользнулась на обледенелой ступеньке. Точно бы полетела и точно бы что-то сломала, но тут ее кто-то крепко схватил за локоть. Вера вздрогнула от неожиданности и испуганно оглянулась. Позади нее стоял парень в дубленой куртке и кепке. В углу узкого рта сигарета, взгляд острый, цепкий, колючий. Неужели Гера солдат? Вера попробовала вырваться из цепких рук опасного незнакомца. Но не тут-то было. Руки своей он не разжал, зато кривовато усмехнулся. «Что, испугалась?» «Не испугалась», — дерзко ответила Вера, попыталась вырваться, дернулась вперед и не удержалась. Грохнулась вместе с коробкой с игрушками, которые жалобно хрустнули. Вот ведь корова. Вера сидела на обледенелых ступеньках и в голос ревела. Слезы лились без остановки, ручьями. Вера не помнила, чтобы с ней было подобное. Отчего она так плакала? От неловкости, испуга, боли в копчике, от растерянности, смущения, от стыда. Ну надо же было так осрамиться. А этот стоит и ржет. Чистая сволочь. Но чистая сволочь аккуратно и осторожно поднял ее. Спросил, что болит. Отряхнул ее дурацкое, перешитое из маминого пальто. Вытер ей слезы и попросил согнуть-разогнуть руки и ноги. «Так больно?» «А так?» «Не больно, отстань!» — выкрикнула Вера. «Чего привязался?» Гера внимательно посмотрел на нее и улыбнулся. «Да понравилось! Ну и потом, первая помощь пострадавшему!» Он бросил злой взгляд на универмаг. «Сволочи!» — сквозь зубы прошипел он. «Завтра все пойдут нахер! Такое устроить! Сколько еще здесь поломаются?» «Кто пойдет?» — переспросила Вера. «Дворник?» Гера сплюнул сквозь зубы. «И он в том числе. А еще директриса, старая сука. А может, и кто-то еще?» Прищурившись, он выдавил из себя улыбку, хотя злился и был раздражен. Вера приоткрыла коробку с елочными игрушками. Так и есть, все побилось. Еще бы так шлепнуться. Хорошо, что не поломалось, а то были бы празднички. А игрушки, да бог с ними, обойдемся старыми. Но случайный спасатель так не считал. «Погоди», — бросил он коротко, — «постой тут минутку». И исчез в недрах универсального магазина. Почему она не ушла? Почему осталась? Вот и автобус подошел, ее автобус «семерка», идущий на улицу Светлую. Со скрипом открылись двери, и наружу вырвалось облако пара. Почему она не вскочила в «семерку»? Почему застыла, как заколдованная? Почему стояла и, как полная дура, хлопала глазами, провожая автобус взглядом? «Молодец!» — услышала она. «Дождалась. На вот, держи, а то будешь на праздник без цацок». Вера обернулась. Гера-солдат стоял напротив нее, держа в руках большую, перевязанную красной атласной лентой коробку. А пока Вера раздумывала, как бы повежливее отказаться, он сам принял решение. «Нет. Хрупкое тебе доверять нельзя. Вдруг снова грохнешься». «Не доверяй», — буркнула Вера. «Оставь себе. Я и не собиралась их брать». И гордо пошла вперед. Осторожно пошла, почти не отрывая подошвы от тротуара. Еще не хватало снова грохнуться. Вот будет умора. «Далеко собралась?» Он снова схватил ее за локоть. «Идти команды не было». «С собакой своей командуй», — разозлилась Вера. «И все, до свидания. Спасибо за...» Тут Вера запнулась. «За что? За то, что поднял? За то, что отряхнул? За то, что принес эти чертовы игрушки? Господи, ну какая же она дура! Но почему она не уехала домой? Позже думала, тот старенький и скрипучий автобус «семерка» был послан ей свыше, как шанс. Шанс спастись, а она его упустила. Потом они сидели в кафе мороженым, она ела свое любимое, сливочное с клюквенной поливкой. И было очень вкусно, смешение сладкого и кислого. И кофе был вкусный, а как он сказочно пах! Герман пил чай, медленно прихлебывая со звуком по-деревенски. Вера хмыкнула. О чем они говорили? Да, обо всем. Он расспрашивал ее про планы, кивал, но ничего не комментировал, просто слушал. Она удивилась, слушатель он был хороший, внимательный, что называется, благодарный. Почему-то она рассказала ему об отце, о разлучнице Лариске, бухгалтерше, о бабке Зине, о маме, обо всем. Рассказала и о планах на будущее, о желании уехать из города, смахнуть с себя прежнюю жизнь, начать новую, конечно же, прекрасную, светлую, без опечаток. Он по-прежнему не перебивал ее и не задавал никаких вопросов. Только смотрел ей в глаза, внимательно, заинтересованно и почему-то грустно. Потом все же спросил: «А ты уверена, что там, в Москве или в другом большом городе, все будет по-другому?» Она удивилась этой наивности и заговорила горячо и убедительно. «Ну, конечно же, на 100%. Там все незнакомые, никто ничего друг про друга не знает. Там можно затеряться, раствориться. Там другие возможности, абсолютно другие. Там просто возможности. А здесь?» Она уперлась в него взглядом. «Что здесь? Шаг влево, шаг вправо, все, тупик. И еще там музеи, выставки, театры, аэропорты, вокзалы во все концы света. Там жизнь. Не то, что здесь». Вера устало откинулась на спинку стула. «А что здесь?» — спросил он. «Здесь? Здесь болото. Болото, которое тебя обязательно засосет. Не сегодня, так завтра. Но точно засосет, поглотит, проглотит. Ты не согласен?» Он не ответил, просто пожал плечом. «Понимай, как знаешь». Вспомнили школу, вернее, напомнила Вера. «А мы с тобой в одной школе учились, только ты на 4 года старше». Он удивился и сказал, что ее не помнит. Вера расхохоталась. «Еще бы! Я была малявкой, соплей. Девочка с косичками, а ты уже зажигал. Тебя все знали. Как же, Герман Распопов! Король школы, куда там? Мальчишки тебя боялись. Да и девчонки тоже. Гроза школы, гроза района. В общем...» Она осеклась. «Я как-то слышала, как ты с директрисой схватился. Помню, испугалась до жути. Как ты с ней разговаривал? Ее же все боялись, и родители, и учителя, не говоря про детей. А тут ты и всю правду матку. Прям борец за справедливость. Она еще визжала. Ты, Распопов, хулиган и хам. Я думала, тебя в порошок сотрут. А нет, ничего не сделали. Только предупредили и поставили на вид. Ну а потом ты из школы исчез. И все говорили, так ему и надо. А больше всех радовалась директриса. А потом о тебе забыли». Они вышли из кафе, и Герман поймал такси, чтобы проводить Веру домой. Не просто посадил в машину и назвал адрес, а сел рядом на заднее сиденье. И потом, несмотря на ее сопротивление, довел до подъезда. Они не виделись 3 месяца. О том вечере в кафе напоминали только елочные игрушки. Красивые, блестящие и самые дорогие, Герман не поскупился. Но в конце января осыпающуюся елочку выкинули и, переложив старой ватой, убрали в коробку игрушки. А саму коробку поставили на антресоль, и тот декабрьский вечер почти стерся из памяти, почти исчез, как исчезает и растворяется дым или проплывает облако. И остался только слабый вкус сладкого вперемешку с кислым, вкус мороженого и клюквенного варенья, и слабый свет фар от проезжающих машин за морозным стеклом, и разноцветное мигание светофора, и чувство защищенности, которого раньше у Веры не было. С Германом было не страшно. он мог защитить. Герман Распопов, он же Гера-солдат, возник у дверей ее дома спустя 3 месяца, аккурат в ее день рождения, 6 марта, в начале весны, ранней весны того года. Ранний и на редкость теплый, с уже растаявшим снегом и почти чистыми тротуарами, с набухшими, готовыми лопнуть и вырваться на свободу спелыми почками, с робкими первоцветами, пробившимися сквозь влажную землю, с наглым и громким пением птиц, с повеселевшим народом и с предвкушением женского дня. Какой-никакой, а праздник! И отмечать его было принято, и печь пироги было принято, и дарить подарки. И на всех углах продавалась мимоза. Обманные, надо сказать, цветы. Сначала пушистые, как цыплята, но в доме они мгновенно усыхали, теряли свою пушистость и становились просто маленькими сморщенными, твердыми желтыми шариками. Вид пропадал, но слабый запах оставался. Свежий, нежный, весенний. В переднике и косынке, руки в тесте, нос присыпан мукой, на ногах стоптанные старые тапки, Вера замерла на пороге. Перед ней стоял Герман-солдат, держа в руках 2 корзины. Одну полную разноцветных диковинных цветов, гиацинтов, тюльпанов, ландышей, и вторую, наполненную доверху фруктами, ананасами, манго, огромными фиолетовыми сливами, круглобокой ярко-желтой шершавой дыней, здоровенными кистями черного и зеленого винограда, волосатыми киви, розовыми блестящими яблоками и огромными желтыми грушами. Невиданная роскошь и красота! Ошарашенная и растерянная, Вера не знала, что сказать. «С чего это вдруг?» — наконец хрипло спросила она. «А то нет повода. Чего прикидываешься?» «Я не прикидываюсь». Голос у Веры осел, как после ангины. «Я... А ты откуда узнал?» «Ну, ты наивная. Захотела — узнал. Тоже мне военная тайна». «Какая уж тайна, смешно», — подумала Вера и разозлилась. Я всегда выгляжу рядом с ним по-дурацки. Вернее, он умеет поставить в дурацкое положение. Корзины пришлось принять и еще пригласить непрошенного гостя зайти на чашку кофе. Хорошо, что мама была на работе, иначе бы Вера не оправдалась. Кофе Герман не пил, потому что горько, кисло и потом пить хочется. Ну и вообще не приучен. А вот чай любил. Мог спокойно выхлестать литр. Потом Вера поняла — привык в тюрьме. Она прошла мимо зеркала и ужаснулась. Ну и видок. Косынка дурацкая, нос в муке, халат столетний. Да уж, красавица. Да наплевать, она его в гости не приглашала и к его визиту не готовилась. А если он навсегда исчезнет, туда ему и дорога, плакать не будем. И приукрашивать себя не стала, еще чего. Только косынку стянула и нос отерла. Сойдет. Сошло. Тем же вечером они пошли в ресторан отмечать ее 18-летие. Дата. Она согласилась, потому что чувствовала, что ему нельзя отказать. Вряд ли Гера-солдат привык к отказам. А если по-честному, совсем не хотелось отказываться. В ресторан она нарядилась в платье с выпускного. Так себе скромные. И ткань барахло, и цвет никакой, а где найдешь другое? В общем, скромное бежевое платье с вышивкой по воротничку. И туфли свои единственные выходные на каблуках надела. Неудобные, но с виду приличные. Перетерпит. И золотые сережки в уши вдела. Скромные, маленькие, без камешка. Но какие уж есть. И волосы распустила. Знала, что волосы — ее украшение. Краситься не любила, но подкрасилась. Ресницы, помада — все-таки ресторан. В центральном ресторане каменный цветок было шумно, громко и очень накурено. Сновали официанты, гремела музыка, на пятачке у сцены толкались танцующие. От дыма и шума Вера поморщилась. Ничего себе, не такое уж удовольствие этот ресторан. долго не просидишь. Ну и хорошо. Да и вообще, сомнительное мероприятие — заявиться в людное место в компании Германа. И зачем я на это решилась? В общем, в зале не задержались. Герман решительно прошел сквозь шум, гам и суету. Вера едва за ним успевала, и они оказались в уютном тихом зальчике, где был накрыт стол на двоих. Но главное, никого больше не было. Оказывается, бывает и так. Для уважаемых гостей, как сказал, поклонившись пожилой официант. Ну да, ее спутник — личность известная и уважаемая. Попробуй не окажи уважение Гере-солдату. Еда была вкусной. Шампанское тоже. Скатерти белые, накрахмаленные. Фужеры хрустальные, приборы тяжелые. Музыка еле слышна. Официант молчалив. Вера смущена, а ее спутник, кажется, доволен. «Вкусно тебе? Нравится? Хочешь потанцевать?» Вера хотела. Голова кружилась от шампанского. Да, она хочет танцевать. Положить руки ему на плечи, закрыть глаза и медленно двигаться в такт музыки. Так все и было. Когда они вышли, заиграла тихая, ненавязчивая музыка. Вера узнала ее. Да, это «Шербургские зонтики». Она эту мелодию обожала. Положив руки на плечи Герману, Вера закрыла глаза. Наверное, так и выглядит счастье. Через полгода Вера переехала в замок с башнями на правах хозяйки. Перед этим они расписались в служебные комнатки ЗАГСа, очень по-будничному, наспех, без свидетелей, безо всяких там Мендельсонов, родственников, торжественных речей и поздравлений. Не было и свадебного платья, о каком мечтает каждая девушка, длинного, кружевного, расшитого бусинами. И никакой фаты тоже не было. Какая фата? И банкетного зала в ресторане тоже не было. А был просто обед, тоже наспех и тоже обычный, рядовой, потому что у Германа были дела. Зато было обручальное кольцо и еще одно с бриллиантом, подарок на свадьбу. А вечером у них были гости. Денис Щука, Мишка Собачник, Вася Чечен и Петя Голос. Короче, вся банда. И, разумеется, мама. Да, и свекровь. Маленькая худая женщина с потертым лицом и блеклыми, почти бесцветными глазами. Мама Валя. Не вредная, нет. Обычная, затурканная и забитая тетка. Таких вон целый город. Тихая и попивающая. Сына своего важного мама Валя побаивалась. Во всяком случае, ничего у него не просила и в споры не вступала, не нагличила. В доме у мамы Вали была своя комната, но бывала она у сына с невесткой редко, на ночь не оставалась. «Ой, Герчик, мне лучше дома, дома привычнее». Приезжала на пару часов и незаметно исчезала. И хорошо. Вере хватало Галины Ивановны, собственной мамы и новоиспеченной тещи. В покое она Веру не оставляла. Ранний, поспешный и опасный Верин брак принять Галина Ивановна не могла. Пусть и жила Вера в достатке и даже в богатстве, но что это богатство, когда муж бандит? Такого позора Галина Ивановна не ждала. Пусть и относился зять к теще со всем уважением, а на жену смотрел влюбленными глазами, Галина Ивановна переживала. Во-первых, страшно. Еще как страшно. Вон только глянь в телевизор, страсти какие. То одного грохнут свои же, то другого, то конкуренты наедут на стрелки, а то милиция заметет, да еще и на месте перестреляет. Пачками ведь ложатся, штабелями. А совсем молодые ребята. Нет, в их городке пока тихо, хозяин один, ее зять. А вот в столицах да в крупных городах ужас сплошной. И названия есть у всех этих банд. Ореховские, Солнцевские, Реутовские. Ощущение, что все в банды пошли, в эти группировки. ОПГ называется. Посмотришь, вроде нормальные ребята. Обычные такие, кстати, почти не пьющие. Спортом занимаются, волосы не отращивают, вежливые, обходительные, молчаливые. А что по малолетке сидели? Так у нас вся страна сидела, подумаешь. Кто уголовный, а кто политический. А кто-то по мелочевке. Кража или драка, или угон. Шалила пацанва, завели старые разбитые соседские «Жигули» покататься. Но не повезло, поймали и посадили. А спрашивается, за что? Ну да, хулиганство. Но не украли и не убили. За что срока? А ведь вернутся стопроцентными уголовниками. Кого тюрьма и наказание перевоспитывала? Так судьбы и ломаются по ерунде. «Мам, страна такая!» — вяло оправдывалась Вера. «А менты не бандиты? Ты, мама, очнись, они же все в связке, не договоришься, враги, договоришься, друзья. Все дело в деньгах. И времена такие, мам, беспорядочные. Сама знаешь, приходят ребята из армии, а заняться нечем. Работы нет, денег нет. Что делать, куда податься? Ага, в бандиты больше некуда». «Да не передразниваю я тебя, я объясняю. И никакие времена не одинаковые, не говори ерунды. Вон сильные мира сего, банкиры там и прочие. Смотри, делят банки, делят заводы, полезные ископаемые. Вот чье это все, ответь?» «Ага, народное. Как же?» «Мам, нет ничего народного и ничего общего. Есть сильные, которые отбирают, и есть слабые, которые прогибаются». Спорили до хрипоты. У обеих свои аргументы. Правых не было. Да и Галина Ивановна не с лихолетьем боролась. И не с несправедливостью. Куда ей? За дочь она беспокоилась. Чувствовала, что конец будет скорый. Только какой? «Это ваша мам Валя мозги портвейном высушила, а не я!» — кричала Галина Ивановна. «Ага, все бандиты! Прям куда ни посмотри! Это у вас кругом бандиты, Вера! И друзья ваши, и подельники, и подружки у тебя бандитские жены! А есть еще и шофера, и строители, и врачи, и инженера! Не все пошли в бандиты, Вер! Поверь, не все!» «Не все. Разумеется, не все. В иные минуты становилось страшно. Как она, Вера, могла здесь оказаться? Среди этих людей, среди этих щук, голосов, чеченов, собачников, сидящих за ее столом? Как она могла оказаться среди их жен, Снежан, Кристин, Анжелик и Жан? Среди этих одинаковых пластмассовых, как под копирку женщин, обязательно худых и обязательно белокурых, с увеличенными бюстами, накачанными губами и наклеенными ресницами. Во всех этих Гуччах, Версачах, Шанелях, поддельных и натуральных. Как она может участвовать в этих пустых разговорах о строптивых няньках и горничных, о новых коллекциях, о бриллиантах в каратах, о дорогих отелях и плохом или хорошем сервисе? Как она может во всем этом жить? Жить и делать вид, что все абсолютно нормально. Во что она превращается? В такую же резиновую пустую куклу? Вера разглядывала себя в зеркало. Нет, ничего похожего. Она не покрасилась в жемчужную блондинку, не подколола губы, не сделала грудь. Она не скандалит с прислугой, не выдвигает претензии мужу, не унижает массажистку и официантку, не кричит на садовника. Она занимается спортом, сажает цветы, печет пироги, по-прежнему читает книги и смотрит хорошие фильмы. На ней не откладывается, не отпечатывается эта жизнь. Она та же самая Вера. Или она ошибается? Но что она может сделать? Переделать собственного мужа? Заставить его уйти из банды и выучиться на повара? Да, для кого-то он бандит, а для нее он лучший муж на свете, любимый человек. Для нее он ее нежный Герка, ее смешливый Герман, ее муж и защитник. Впрочем, от кого ее защищать, если только от мамы? Мама всю душу вынимает, а ведь помощи Геркиной не отвергает. Пользуется благами и все равно выступает. Поносит зятя, на чем свет стоит. Разве это справедливо? И в санатории в Болгарию съездила, и мебель ей Герка поменял, и в Москву к частным врачам возил, вернее, давал машину. С работы уволил, еще чего. Ты, мам Галь, напахалась, хорош. Сиди дома и пеки плюшки. Хорошо он к ней, к теще, хоть и понимает, что она Верке покоя не дает. Нет, он зять к ней всем сердцем. Живи, мам Галь, не заморачивайся. К нам переезжай, воздухом дыши. Все тебе подадут и все уберут, а ты расслабляйся. Но нет, не тот характер. Не может Галина Ивановна расслабиться. Не хочет понять, что ее дочери хорошо. Упрямая, как ослица. Что в башку забьет, караул. Но он, зятек, с этим мирился. Понимал, что теща переживает за дочь. Ладно, надо дать время. Всем надо дать время. Привыкнуть, смириться, принять. Привыкнуть привыкла. Смирилась? Наверное. А вот принять не получилось. Да не очень-то и старалась. Вера жила как в полусне. Иногда себя хотелось ущипнуть. Это со мной? Это я и это моя новая жизнь? Нет, жизнь-то как раз была совсем неплоха. Удобная, комфортная, уютная. Ни тебе тяжелых мыслей про то, где взять деньги, ни беспокойства за маму. Сиди себе в кресле, читай, смотри кино, пеки свои торты. Хочешь, вот тебе сад и вот огород. Отводи душеньку. Отводила. Завела парники, где росли помидоры, перцы и баклажаны. В саду посадили японскую вишню, сливу, яблони, груши. Весной сад стоял, как невеста перед алтарем. Бело-розовый, воздушный. Красота. Развела и клумбы с цветами, флоксы, розы, георгины. За пару лет скучный участок Вера превратила в волшебную сказку. Кто не зайдет, замирает от восторга. И в доме уют. Мебель, светильники, пушистые ковры, картины на стенах. Тоже красота и тоже восхищение. И библиотеку завела. На полках любимые книги. И нарядов было столько, что за век не сносить. И драгоценностей в сейфе, подарков любимого мужа. И путешествия, о которых и мечтать было невозможно. Все у них было, кроме одного — покоя. Покоя не было ни днем, ни ночью. Ни дома, ни в путешествиях, нигде. Спала Вера тревожно и беспокойно. Было ей душно, муторно, тоскливо. Сны снились такие, что лучше не вспоминать. Фильмы ужасов не иначе. Пару дней в себя прийти не могла. Видела, что и муж дергается, тревожится. О чем? Не спросишь, все равно ответа не будет. Ответ у него всегда один. Все нормально, Верунь. Меньше знаешь, лучше спишь. Ага, как же. Она ничего не знала о его делах, а спала ужасно. Вот тебе и меньше знаешь. А что было бы, если бы знала? Убеждала не только маму, убеждала себя. Такие вот времена, такой вот бизнес. Ну да, пахнет все это не очень. Но так повсеместно, по всей стране. И в Италии, и стране западной и демократичной. Тоже мафии всякие. Коза Ностра, Каморра, Стидда. И что? Да ничего, живут все и не парятся. Но все равно на душе было паршиво. Сколько ни уговаривай себя, сколько ни убеждай. За 3 года Вера превратилась в законченную неврастеничку. Вздрагивала от каждого стука, от каждого звонка. Ветка с сосны упадет, у Веры истерика, слезы, холодный пот, трясущиеся руки. Муж обнимает, успокаивает, а она как заведенная. «Гер, я так больше не могу. Вчера опять по телевизору. Расстреляли участников ОПГ Ростова. Взяли главаря банды Уфы. Я не могу, слышишь?» А он успокаивает, шуткует. «Какое такое ОПГ, Верунь? Что это за птица? Какие главари, ты о чем?» «А мы с тобой какое ко всему этому имеем отношение?» Вера рыдает. «Шутишь, да? Тебе смешно, Гера?» Он крепко сожмет ее в объятиях, погладит по голове, поцелует в ухо и шепнет: «Все будет хорошо, Верочка. Ты просто мне верь». По ночам она смотрела на мужа и не могла представить, что он, ее нежный Герман, кого-то мучает, пытает, отбирает что-то или в кого-то стреляет. Нет, этого не может быть. И Денька, его лучший друг и верный помощник, не может причинять зло. Денька, Денис, самый трепетный на свете папаша. Как он обожает своих девчонок, семилетнюю Леру и трехлетнюю Катюшку. А Сережа Поп, самый прекрасный и заботливый сын. Как он относится к своим старикам, отцу и матери, как переживает за них, как заботится. Сережка и пытки? Смешно. Сережка плачет над фильмами. А Мишка собачник? Мишка, который обожает животных и построил приют для бездомных собак. Мишка, у которого на участке живут 7 собак и штук 20 кошек. Не породистых, а подобранных, калечных. Мишка, зверь и упырь? Не верила. Не верила, пока не услышала разговор горячо любимого и самого нежного мужа. Если бы у нее было одно единственное желание и золотая рыбка, она бы попросила об одном — забыть тот разговор. Это был не ее Герман, не ее Герка, смешливый, остроумный и нежный. Нет, это был жестокий и жесткий человек. Не человек, зверь. Зверь, отдающий указания. Запереть, отбить почки, спрятать ребенка, надругаться над женой, пугануть мать. Ну и так далее. Все, дальше невозможно. Иначе она умрет. Тем более, что людей этих Вера знала. И невозможно было забыть. Забыть его четкие, короткие и страшные указания. Вера ходила по дому, как зашуганный, подстреленный зверек. Билась об углы, натыкалась на предметы, падала на диван и начинала рыдать. Перестала есть, выходить на улицу. Не причесывалась, не умывалась. Герман этого не видел, куда-то уехал. Прятать чьих-то детей, насиловать чью-то жену, отбирать квартиру. Она старалась не думать, чем он занимается в командировках. А если подумать, какие такие командировки могут быть у бандитов? В те дни она обнаружила, что беременна. Рожать от него, от этого зверя? А ты, милая, как хотела. Любишь меня беленького, полюби и черненького. Покажется сатана лучше ясного сокола. Или по-другому. Ради милого и себя не жаль. Для милого дружка и сережку из ушка. Миллионок и не умыт беленок. Нет, так не получалось. Не был беленок ее миллионок. Кому она могла рассказать то, что слышала? Маме? Конечно же, нет. Свекрови? Тем более. Свекровь жила в своем мире. Поделилась со Снежанкой, Денькиной женой. Та смотрела на нее блеклыми, светло-голубыми, рыбьими глазами и хлопала наращенными ресницами. «И чё?» — наконец спросила она. «И чё ты хочешь этим сказать? Работа такая, Вер. У наших мужиков такая работа. Ты что, не догадывалась? Ты дурочку-то не строй, баба взрослая. И вообще не парься, забей. Весь мир говно, все люди, Вер». Снежана рассмеялась, обнажив розовые десны и идеальные голубоватые зубы. «А, да», — вспомнила Вера. За зубами Снежанка гоняла в Германию. «Но что за цвет, боже? Цвет унитаза, а не настоящих зубов». «Ладно, я пошла», — зевнула Снежана. «Дел не в проворот. В секцию за малой, на музыку со старшей. А в 5 ногти, как санки». У двери посмотрела на Веру, как смотрят на умалишенных, с жалостью и брезгливостью. «Не повезло Герке. А такой, блин, мужик!